Игрушки и череп. В 1976 году я вряд ли кому-то мог показаться элегантным мужчиной. Разве что бабушки. Бабушки всегда умиляются своим внукам. Старики и дети ведь очень похожи. Например, и тем, и другим требуются игрушки. Разница лишь в том, что дети играют пластмассовыми игрушками, а старики ничего такого позволить себе не могут, иначе их отправят в дом для маразматиков. Но играть все равно хочется. Поэтому пожилых людей, чаще молодых, назначают руководителями, директорами заводов, премьер-министрами, школьными учителями. В результате получается даже лучше, чем у детей. Интересней. Ведь игрушки пожилых людей живые. Они ходят, бегают, разговаривают, смеются, плачут, почти как настоящие пластмассовые. У меня, как у всех, было две бабушки. Так вот, одна действительно мною умилялась и даже привезла мне в подарок иностранных пластмассовых индейцев. Другая, напротив, с самого начала была невысокого мнения о моих умственных способностях. Когда мне было 18 лет, я уже учился в университете, она все еще сомневалась, есть ли смысл посылать меня в магазин за хлебом, вдруг я не справлюсь. — Ты такой несобранный, — сетовала бабушка, — бери пример своей двоюродной сестры. Тут же рядом стояла моя двоюродная сестра, круглая отличница. Она заканчивала школу. И лицо выражало готовность сразу же действовать, если старший чего-нибудь попросит. В свою очередь, моя физиономия ничего подобного не выражала, а если что-то и выражала, то как раз ровно обратное — готовность послать всех, особенно старших, в задницу. «Какой же ты все-таки несобранный!» — продолжала вздыхать бабушка. Это было совершеннейшей неправдой. В университете я проявлял собранность, какой мог позавидовать любой самый занудный отличник. А вот в школе все было действительно по-другому. Почему, я и сам не знаю. Школа меня раздражала. Уроки казались скучными и тянулись до бесконечности. На переменах мне тоже не нравилось. Было слишком шумно, когда вокруг тебя на протяжении 20 минут все вопят, прыгают, толкаются. Это очень утомительно. — А ты дружи с такими ребятами, — посоветовал мне папа, — с теми, кто хорошо ведет себя и хорошо учится, и тогда тебе в школе будет интересно. Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, что папа лелеял эту мысль, ну, чтоб его сын общался только с отличниками, еще когда я ходил в детский сад. Папино воображение, наверное, рисовало такую картину. Его сын, школьник младших классов, естественно, круглый отличник, возвращается домой, делает уроки. Потом, ближе к вечеру, к нему, то есть ко мне, приходят в гости друзья, тоже отличники, каждый в белой рубашке, в выглаженной школьной форме и обязательно в сопровождении родителей, очень интеллигентных и милых. Папа нас рассаживает полукругом возле старенького проигрывателя, и мы все начинаем вместе слушать мазурки Шопена и что-нибудь в том же духе. Музыку нужно подобрать правильно, непременно чтобы классический репертуар, но на первых порах не слишком сложный. Тут главное не перегнуть палку. Не Скрябин, не Шонберг. Семилетним детям может показаться скучновато, а именно Шопен. Шопен — это то, что нужно. В самый раз. Затем взрослые пойдут на кухню пить чай и вести серьезные разговоры, а дети предадутся невинным развлечениям, поиграют в шахмат или в лото. Когда у меня появлялся приятель, я сообщал об этом родителям, отец непременно спрашивал, как он учится. Я старался уклониться от прямого ответа. Если выяснялось, что приятель учится хорошо, то папа очень сердился и говорил, вот, видишь, мальчик хорошо учится. И родители, наверное, им довольны. Только вот ты у нас такой оболтус. Если новый приятель учился средний, то папа сердился еще больше и кричал маме. — Видишь, Верочка, нет, чтобы дружить с хорошими мальчиками. Так ведь специально выбирает каких-то двоечников и лодырей. Папа вообще часто бывал мною недоволен, причем по самым неожиданным поводам. Помню, как-то раз меня оставили дома одного. Я сидел за столом и играл. Игрушек было немного. Набор бабушкиных пластмассовых индейцев и две шеренги революционных матросов со штыками наперевес. Их мне подарила мама. По сюжету, мои индейцы сидели в крепости, сделанной из иностранных пивных банок. Такие пивные банки в 70-х годах были большой редкостью, и выбрасывать их никому не приходило в голову. Революционные матросы почему-то выступали у меня в роли колонизаторов. У них была задача взять крепость штурмом. Вариантов развития сюжета было несколько. Но, как правило, полуголые индейцы побеждали. Папа, кстати, всегда злился, когда играл в индейцев-матросов, и кричал: «Опять ты своих чертей выложил, лучше бы делом занялся, книжку почитал или музыку послушал, мазурки Шопена». Поэтому играть в индейцев я мог только, когда находился дома один. Но это, слава богу, случалось не так уж редко. Мама и папа много работали. И вот я в очередной раз остался дома наедине с индейцами, революционными матросами и пивными банками. Я еще тогда хотел пустить в дело рыцарскую дружину из игрушечного набора «Ледовые побоища». Мне его только что подарили. И пытался определиться, за кого же все-таки будут сражаться рыцари, за индейцев или за революционных матросов. Наконец я решил, что рыцари, русская и немецкая дружина, вероломно нападут на тех и других, а индейцы и матросы в условиях новой опасности объединятся. И в тот момент, когда я выстроил дружину на обеденном столе, в боевом порядке, раздался телефонный звонок. Я снял трубку и услышал пожилой мужской голос: «Попросите, пожалуйста, Веру». «Мамы дома нет, она в магазине», — ответил я, и тут же вспомнил фразу, которую меня учили. «А что ей передать?» «Передайте», — сказали мне, — «что звонил Балашов из Москвы по важному делу». Вскоре с работы вернулся папа. К тому моменту я закончил играть и успел спрятать своих чертей в нижний ящик письменного стола. Индейцы и матросы, как и предполагалось, изначально победили. «Где мама?» — спросила меня. «В магазин ушла, сказала, что в магазине на Тореза обещали выбросить кур по рубль 75. Я тогда плохо представлял себе, что такое куры по рубль 75 и чем они отличаются от других. Но догадывался, что раз у них такое длинное название, значит, это не простые куры, а какие-то особенно хорошие, за ними нужно долго стоять в очереди». «Так, понятно», — сказал папа. «А чем ты тут занимался?» «Домашнюю работу делал», — соврал я. «Нам примеры задали, а еще маме звонили из Москвы». «Из Москвы? Кто?» — удивился папа. «Звонил», — тут я собрался с мыслями, — «Башколов». Папа почему-то очень рассердился. «Звонил Балашов. Слышишь, Балашов, Николай Иванович Балашов, член-корреспондент Академии наук, понятно, а Башколов — это ты». С этими словами он ушел на кухню курить, и наш разговор прервался. Вероятно, папа уже тогда начинал понимать, что ему все сложнее влиять на ситуацию. Осуществление проекта детского музыкального салона явно откладывалось на неопределенное время. Все же отец лелеял надежду ввести меня в круг приличных детей. «Тебе надо побольше общаться с отличниками», — твердил он мне. «Они все девчонки», — оправдывался я. «Не могу же я дружить с девчонками». «Ну, с Настей Донцовой ты почему-то общаешься», — резонно возражал папа. «Она ведь отпетая троечница». А в Настю Донцову я был влюблен. Она была похожа на актрису Белохвостикову. Тоненькая девочка, круглое лицо, большие испуганные глаза, очень красивые, голубые, прямые длинные волосы. Мы жили в соседних домах, часто возвращались из школы вместе и ходили друг к другу в гости. На дне рождения Насти из всех гостей я был единственным мальчиком. Остальные были девочки. Привели еще какого-то Вадика. Он был сыном знакомых Настиной мамы. Когда мы маленькие, такие вот Вадики неизбежны на наших днях рождения. Этот Вадик сидел на противоположном от меня конце стола и из-под лобья на всех смотрел. Внешность его я не запомнил. Помню только белесые редкие брови на круглом лице. В какой-то момент он подсел ко мне и стал хвастаться, что родители купили ему новый велосипед. Я ему в ответ сказал, что у меня тоже есть велосипед. Вадик задумался и стал ковыряться в носу указательным пальцем. Я на всякий случай от него отодвинулся. Вообще этот день рождения был скучным. Настины родители затеяли детский концерт и заставляли нас читать вслух школьные стихи. Я застеснялся и стал упрямо отказываться. Настины родители мне не нравились. Они явно не одобряли нашей с Настей дружбы. Видимо, им казалось, что их дочь достойна мальчика, у которого успеваемость по основным предметам выше, чем у меня. Мой папа, кстати, тоже не был в восторге, но он понимал, что сердцу не прикажешь, и давить на меня не стоит. Настя, ну и бог с ней. В конце концов, с годами найдет себе девочка поумнее из профессорской семьи, будут вместе в филармонию ходить, Шопена слушать, а товарищи — это дело другое, тут следует проявить твердость. — Ты бы очень порадовал отца, — сказала мне как-то раз за обедом, — если подружился с Алешей Петренко. — Верочка, — вернулся он к маме, — они тут с Алешей листики собирали на остановке. Я наглядеться не мог. Два таких чудных мальчика. Леша Петренко был круглым отличником. Из первого класса его фотография висела на школьной доске почета. Собирали листики. Эти дурацкие листики папа вспоминал потом целый год. В тот день он забирал меня из школы. На трамвайной остановке мы встретили Лешу Петренко и его маму, пожилую даму в демисезонном пальто и с выражением вдохновенной скуки на лице. Стоял теплый октябрь. Трамвая долго не было. Взрослые завели о чем-то разговор, а нас с Лешей предоставили друг другу. Лешина мама сказала, пока трамвая вроде не видно, идите, идите вон к тем деревьям и поиграйте. — Во что поиграть? — с готовностью спросил Леша. — Ну, листики пособирайте. Вон они какие красивые, желтенькие, красненькие. Помнишь, Алеша, мы стихотворение наизусть учили про золотую осень? Бегите, ребятки, посоревнуйтесь, кто первый соберет самый красивый букет. Если в тот момент рядом был Витя Андреев или Вадик Кириллов из моего класса, мы бы нашли чем заняться. Мы бы в пятнашки поиграли или желудями покидались. Но Леша сразу же направился туда, куда сказали. И мне пришлось к нему присоединиться. И тоже подбирать с земли дурацкие желтые листья, чтобы порадовать папу. До сих пор вспоминаю выражение полнейшего счастья и безмятежности на его лице. Но это был всего лишь один эпизод. Потом я стал Лешу старательно избегать. А Леша и сам не рвался ко мне в друзья. Все-таки отчислился среди троечников. Леша меня раздражал. На уроках он сидел прямой, как палка, аккуратно сложив на парте руки и глядел на учительницу круглыми, немигающими глазами. У него была маленькая, коротко стриженная голова и очень тонкая шея. Леша чем-то напоминал череп, в который я играл, когда мне было 3 года. Но в сравнении с черепом он проигрывал. Этот череп хранился в зеленой коробке у бабушки. Его где-то достала моя тетя, художница, чтобы рисовать, как мне объяснили. Так вот, когда я приходил к бабушке, я первым делом шел в гостиную, где стояла зеленая коробка, доставал оттуда череп и начинал с ним играть. «Череп, череп!» — говорил я ему. «Здравствуй, дядя череп!» Я осторожно просовывал пальцы в пустые глазницы. Мне казалось, что череп меня понимает. «Аля!» — в сердцах кричала бабушка. «Сейчас же убери череп и перестань пугать ребенка!» Череп тут же отбирали, и я начинал плакать. Череп был гораздо лучше всяких там одноклассников, особенно таких, как Леша Петренко. Череп жил своей независимой жизнью. Он молчал, когда я с ним разговаривал, и внимательно слушал. А Леша всякий раз принимался, недослушав, визгливо хохотать, и мне совсем не хотелось с ним дружить.